Седьмое. «Застукиваю!» Рафаэлла решительно кладет карты на зеленое сукно, удовлетворенно глядя на противника. Это вялая дама в очках. «Вскрывайся, дорогая!» Карты едва не выпали у нее из рук. Рафаэлла тут же завладевает ими. «Это вот сюда, это вот так, и вот последнее. Платишь за все!» Быстро подсчитывает в уме, затем записывает промежуточный результат на листочке. Встает за спиной у Клаудио, впившись глазами в его игру, и после нескольких удачных сносов убеждает его стукнуть. У их партнеров в это время набирается джин. Рафаэлла, довольная, подводит итог. Если бы Клаудио не пришлось подрезать, они бы выиграли и на второй игре. Она берет карты и начинает их тасовать. Дама в толстых очках снимает верхнюю. Даже в этом она не уступит. Ужасно неповоротливо. Рафаэлла не выносит проигрыша. Тем более по очкам. Сейчас она сильно вырвалась вперед, поскольку сдает. За другими столами вертихвостком явно изменила удача. Они вступают в полосу проигрыша. Кто-то возвращает на место вытряхнутую хозяйкой дома пепельницу справа от нее. Адвокат наливает себе виски точно по рисунку на стекле, ровно столько, сколько нужно, чтобы выиграть и остаться более или менее трезвым. Некоторые пары, с виду более любящие, обмениваются нежным приветствием, прежде чем взять в руки карты. На самом же деле это скорее магический ритуал, чем бескорыстное выражение приязни. Несколько пар собирается уходить, оправдываясь тем, что завтра надо рано вставать, или тем, что дети еще не вернулись. На самом же деле это значит, что либо мужчина перепил, либо даме наскучила вечеринка. Среди них Марина и Филиппа. Они прощаются со всеми, фальшиво благодарят хозяйку дома за прекрасный вечер. Потом Марина чмокает Рафаэллу, улыбаясь искреннее обычного. Она помнит об их уговоре насчет их дочерей. Из парадного подъезда дома 1130 по Виа Классе выходят гости. Они обсуждают происшествие. Один из ребят говорит больше других. Ему и правда есть что сказать, судя по разбитой губе. Назадавав кучу разнообразных глупых и бесполезных вопросов, полиция покинула дом Роберты. Одна Франческа хоть что-то знала, но, увидев, что праздник превращается в дебош, сбежала, унеся с собой выпотрошенную сумку и имена виновных. Под шумок Даниэла и Паломби удрали вместе с другими гостями. Баби вся вымокла и упустила сестру. Роберта дала ей бриджи. Вполне подошли. И братову олимпийку, ненадеванную и двух раз. «Одевайся так почаще, тебе очень идет». «Малыш, и ты еще шутишь?» Они выходят из подъезда. «Я потеряла сестру и испортила платье от Валентина». Она показывает пластиковый пакет не с тем, что на платье, но тоже известным. «И плюс ко всему, будет что-то страшное, если мама заметит мокрые волосы». Манжеты олимпийки прикрывают ей руки. Баби подворачивает их и поддергивает до локтя. Но через секунду манжеты опять съезжают. «Это он!» Скелла, притаившись за мусорными контейнерами, показывает на малыша Брандели. Степ смотрит туда. «Точно?» «Точнее не бывает, я сам слышал». Хотя она полностью переоделась, Степ узнал девушку, идущую с этой сволочью. Не так-то просто забыть ту, что так упиралась, не желая принять с ним душ. «Пойдем, предупредим остальных». Баби и малыш сворачивают на небольшую улочку. И что же ты не вмешался, когда этот дебил тащил меня под душ? Насколько я помню, я пошел тогда вызывать полицию. А, так это был ты? Ну да. Начался беспорядок, все дрались. Ты видела, что у Андрея Маринелли с губой? Бедненький. Бедненький? До свадьбы заживет. А знаешь, что он будет рассказывать? Что дрался один против всех, как герой. Уж это точно. Ну вот, пришли. Они останавливаются перед машиной. Вспыхивают поворотники, поднимаются предохранители. Сигнализация самая обычная, но автомобиль совсем новенький. Последняя модель BMW. Малыш открывает перед бабе дверцу. Она оглядывает великолепно отделанный салон. Темное дерево, кожаное сиденье. Ну как? Нравится? Очень. Специально для тебя на ней приехал. Я знал, что тебя надо будет проводить домой. Правда? Конечно. Я все рассчитал. Специально позвал этих уродов и устроил такой бардак, чтобы остаться с тобой наедине. Ну, душем можно было и пожертвовать. По крайней мере, я бы сохранила платье. Малыш смеется и закрывает дверцу со стороны баби. Затем обходит машину, садится и отъезжает. В общем, все прошло довольно весело. Если бы не эти хулиганы, была бы смертная тоска. Наверное, Роберто так не думает. Баби благовоспитанно кладет пакет на колени. Ей же весь дом разнесли. Да ладно, не так уж и сильно. Почистить мебель и отдать в химчистку шторы. Глухой зловещий звук удара о металл разрывает гармонию и спокойствие внутри машины. Что случилось? Брандели смотрит в боковое зеркало. В нем появляется рожа Луконы, который чуть не лопается от смеха. За ним Хук, приподнявшись на сиденье мотоцикла, еще раз пинает автомобиль. Опять эти ненормальные. Прибавим скорость. Малыш переключает скорость и начинает гнать. Легкие мотоциклы тут же нагоняют его. Баби испуганно оглядывается. Все тут. Банни, Пола, Сицилиец, Хук. Все на мотоциклах, посередине степ. Кожаная куртка вздулась, открыв обнаженную грудь. Степ улыбается ей. Баби отворачивается. «Малыш, давай еще быстрее, мне страшно». Малыш не отвечает, жмет на акселератор, едет вниз к спуску с Кассия в холод ночи. Но мотоциклы не отстают, держатся рядом. Банни увеличивает скорость, Пола пинком разбивает задний подфарник, Сицилиец сминает ногой левую дверцу. Мотоциклы кренятся на полной скорости, то приближаясь к машине, то удаляясь от нее. Седоки бьют со всей силы. Малыш слышит безжалостные глухие удары. «Блин! Они же разобьют машину!» «Только не останавливайся, а то и тебе достанется!» «Нет, конечно, но я попробую им сказать!» Он нажимает кнопку электроподъемника, опустив стекло до половины. «Эй, парни, слышите?» — кричит он, пытаясь сохранить спокойствие и следить за дорогой. «Это машина отца, если вы...» В лицо ему летит плевок. «Есть! Попал! 100 баллов!» Пола привстает в седле и потрясает руками в знак победы. Малыш убито вытирает лицо. Баби брезгливо глядит на слюну, размазавшуюся по лицу, затем, нажав на кнопку, закрывает окно, пока Пола не нашел новую мишень. «Едем в центр. Может, встретим полицию?» Малыш едет дальше. Доносятся звуки ударов по кузову и под фарником. Каждый обойдется в сотни евро и в 1000 воплей отца. Охваченный неожиданной яростью, малыш истерически смеется. «Хотите войны? Получите. Убью всех, передавлю, как тараканов». Он резко поворачивает руль, машину кидает вправо, потом от удара влево. Бабе в ужасе хватается за ручку на дверце. Степ и компания, увидев, что машина движется на них, моментально замедляют скорость и тормозят. Малыш смотрит в зеркало заднего вида. Шайка все еще атакует его сзади. «Что? Страшно? Нате! Получите!» Он вдавливает педаль тормоза в пол. Машина почти остановилась. Те мотоциклы, что были по бокам, разлетаются в разные стороны. Скелла, ехавший посередине, пытается затормозить, но его веспак лысыми колесами идет юзом и врезается в бампер. Скелла падает. Малыш срывается с места так, что дымятся покрышки. Оказавшиеся перед машиной мотоциклы уклоняются, чтобы их не сбили. Другие останавливаются помочь товарищу. «Вот же сукин сын!» Скелла поднимается, штаны над правым коленом разодраны. «О, смотрите!» «Да ладно! Ты еще дешево отделался!» «Так, полетел! Всего только колено разбил!» «Да и хрен бы с ним, с коленом! Я из-за этой суки новенький Левис порвал, только позавчера купил!» Все ржут. Скелла поднял им настроение. Не разбился и к тому же в состоянии шутить. «Иху! Ну я их, блядь, отмудохаю!» Малыш радостно бьет руками по рулю. Затем снова бросает взгляд на зеркало заднего вида. В нем только одна машина где-то далеко. Он успокаивается. Не осталось никого. «Мы ушли! Ушли от этих засранцев!» Подпрыгивает он на сиденье. «Да, ведь рядом с ним Бабби!» «Как ты?» — спрашивает он, взволнованно глядя на нее. «Спасибо, ничего». Бабби отрывается от дверцы, усаживается прямо. «А теперь я хочу домой. Сейчас отвезу». Остановились на секунду у светофора и едут дальше по Понто-Мильвио. Малыш снова смотрит на Бабби. Мокрые волосы спадают на плечи. Все еще испуганный взгляд голубых глаз устремлен вперед. «Прости, что так вышло. Ты очень напугалась». «Вообще-то да». «Может, хочешь попить?» «Нет, спасибо». «Я сейчас остановлюсь на минутку?» «Конечно». Малыш проезжает чуть-чуть назад и останавливается у фонтанчика перед церковью. Он плещет себе водой в лицо, смывая последние остатки слюны Полла. Затем подставляет мокрое лицо свежему ночному ветру, успокаиваясь и расслабляясь. Открыв глаза, он осознает реальность. Машина. Его машина, точнее сказать, машина отца. «Вот же блин!» — шепчет он про себя и обходит машину, делая равнодушное лицо. Подсчитывает ущерб, вынимает невылетевшие осколки разбитых фар, дверцы все во вмятинах, борта поцарапаны, кое-где сошла краска. Подводит в уме предварительные итоги. По 1000 евро. Если бы он участвовал в передаче, где надо угадать цену, вслух бы он этого ни за что не сказал. Он натянуто улыбается Бабби. «Кое-что надо ремонтировать. Повредили машину». Закончить фразу ему не удается. Темно-синий мотоцикл, преследовавший их с погашенными фарами, грохоча тормозит рядом. Малыш не успел обернуться, как полетел прямо на капот БМВ. Степ наваливается на него, яростно бьет по лицу, особенно по зубам. «Помогите! Помогите! В следующий раз будешь держать рот закрытым, сучонок! Говнюк!» Удары сыплются один за другим, голова бьется о машину. Теперь, кроме автосервиса, отцу придется платить и дантисту. Бабби выпрыгивает из машины и в ярости набрасывается на Степа. Пинает его, бьет по голове пакетом с одеждой. «Отпусти его, подлец, отпусти!» Степ, повернувшись, яростно ее отпихивает. Бабий пятится назад, споткнувшись о поребрик, теряет равновесие и падает. Степ на секунду задерживает на ней взгляд. Малыш, улучив момент, едва не впрыгнул в машину, но Степ быстрее. Одним прыжком он прижимает малыша к двери, тот вопит от боли. Степ хлещет его по лицу, бабе с трудом поднимается, теперь и она кричит, зовет на помощь. И тут появляется машина. Это Акада. «Смотри, Филиппа, что это? Боже, это же дочка Рафаэллы, Баби!» Филиппа останавливается, выходит из машины, не закрыв дверцу. Баби бросается ему навстречу с воплем: «Разнимите их скорее, они же друг друга поубивают!» Филиппа бросается на Степа, хватает его сзади: «Стой, отпусти его!» Не разжимая рук, оттаскивает его от дверцы. Малыш, освободившись от тисков, растирает ноющую грудь, затем, крайне напуганный, прыгает в машину и уезжает. Степ, пытаясь освободиться от объятий сеньора Акада, наклоняется и резко бьет назад головой прямо в лицо. Очки сеньора Акада падают и разбиваются, из носа течет кровь, разбита перегородка. Филиппа шатается, прижав руки к лицу. Сквозь пальцы просачивается кровь, он почти ничего не видит. Став без очков беспомощным, он едва не плачет, ослепленный болью. Марина бросается на помощь мужу. «Скотина, негодяй! Не подходи, не смей его трогать!» «А что его трогать? Кто ж знал, что сзади набросился старикан?» Степ молча глядит на вопящую женщину. «Ты понял, мерзавец? Я этого так не оставлю!» Марина затаскивает мужа в машину, трогается и неумело отъезжает. Сеньора Акада водит машину очень редко, только в крайних случаях. Этот крайний. Не каждый день твой муж влезает в драку. Баби встает перед Степом. «Ты просто зверь. Ты животное. Ты мне противен. Ты никого и ничего не уважаешь». Он глядит на нее с улыбкой. Баби трясет головой. «Не строй из себя дурачка!» «Так что ты от меня хочешь?» «Ничего! А что можно хотеть от такого скота? Ты напал на человека старше тебя!» «Ну, во-первых, это он сначала на меня бросился. Во-вторых, откуда я знал, что он старый? А в-третьих, сам виноват. Нечего лезть в чужие дела». «Ах так? Значит, можно дать по морде тому, кто лезет не в свое дело? Значит, можно его избить? Заткнись ты! Он же в очках был! Это же преступление броситься на человека в очках!» «Что, и до сих пор? Сколько лет я уж это слышу! Кто тебе сказал эту фигню про очки?» Степ подходит к мотоциклу, садится в седло. «Наверное, какой-нибудь мерзкий очкарик очень боится, что его изобьют, и поэтому ходит в очках и выдумывает всякую хренотень». Степ заводит мотоцикл. «Ну, до встречи». Баби оглядывается. Вокруг никого. Площадь как будто вымерла. «Как? До встречи?» «Ну, как скажешь. Тогда до встречи». Баби раздраженно фыркает. «А как же мне вернуться домой?» «А я почем знаю? Можешь попросить своего приятеля?» «И как я это сделаю? Ты его избил, и он убежал». «Ну да, опять я виноват». «А что, нет, что ли? Дай мне сесть». Баби подходит к мотоциклу, забрасывает ногу на седло позади Степа. Степ выжимает сцепление. Мотоцикл слегка подвигается. Баби смотрит парню в спину. Степ оборачивается и смотрит на нее. Бабе снова хочет сесть, но Степ раньше успевает тронуться с места. «А ну стой! Совсем уже, что ли?» «Нет, зайка. Я зверь, я животное, я тебе противен. А ты хочешь поехать со мной? Со мной? Я же никого и ничего не уважаю. Ишь, чё захотела? Нелогично это, нелогично». Степ не улыбается, лицо у него наглое. «Как можно допустить, чтобы тебя подвез такой мерзавец?» Бабе зло ненавидяще прищуривается. Затем решительно направляется к Виа Фарнезина. «Так я прав?» — бабе не отвечает. Степ усмехается про себя, жмет на газ и догоняет ее. Едет сбоку. «Уж извини, но тебе же лучше. Ты пожалеешь, чтоб пошла на компромисс. Лучше оставайся при своем мнении. Я животное, а ты идешь домой пешком. Согласна?» Бабе снова молчит, пересекает улицу, глядя прямо перед собой. Шагает на тротуар, Степ за ней. Приподнимается в седле, чтобы смягчить удар, и едет дальше с нею рядом. «А вот если ты попросишь у меня прощения, возьмешь свои слова назад и скажешь, что ты не права, тогда все в порядке, я тебя отвезу, и это будет логично». Бабе снова пересекает улицу, Степ за ней. Подъезжает совсем близко, тянет за олимпийку. «Ну, это же так просто. Повторяй за мной. Прошу прощения». Бабе отпихивает его локтем и бросается бежать. «Эй, ты куда?» Степ жмет на газ и вскоре догоняет ее. «Что, хочешь дойти до дома пешком? А, кстати, ты где живешь? Далеко, наверное?» «А, я знаю, ты похудеть хочешь. Вообще-то правильно. Тяжеловато было тащить тебя в душ». Он обгоняет ее, ухмыляясь. «А если мы продолжим знакомство? Тебе лучше сбросить пару кило. Мне как-то не улыбается таскать тяжести. Впрочем, я тебя раскусил. Ты не любишь себе отказывать ни в чем. Но все равно лучше похудеть, а то ты меня раздавишь». Бабе больше не сдерживается. Хватает с мостовой бутылку, разбивает ее об урну и замахивается. Степ резко тормозит и пригибается. Бутылка пролетает, едва не задев его, а мотоцикл глохнет и валится на бок. Степ выворачивает руль и не дает мотоциклу упасть. Бабе стремительно удирает. Степ слегка задерживается на старте, заводя мотоцикл. Тот из переулка выезжает какой-то типус на старом гольфе. Он замечает бегущую бабе и тормозит рядом с ней. «Эй, ты, красотка, подвести тебя? Эй, ты, говнюк, а в морду хочешь?» Типус ошалело смотрит на вклинившегося между ними Степа. Понимает, что сейчас будут бить, и уезжает, негодующе тряся головой. Вскидывает руку в каком-то непонятном знаке, наверное, притворяясь перед самим собой, что не облажался. Степ провожает его взглядом, обгоняет бабе и перекрывает ей дорогу. «Садись давай, хватит уже!» Она хочет обойти его спереди. Степ прижимает ее к стене. Он хватает ее за олимпийку. «Садись, я сказал!» И тащит ее к себе. Бабе испуганно пятится. Он смотрит в глубокие ясные глаза, что в страхе глядят на него, медленно отпускает и улыбается. «Пожалуй, лучше тебя проводить, а то с кучей народу поругаюсь». Молча, не проронив ни слова, даже адреса не назвав, она садится позади него. Мотоцикл прыжком срывается с места, бабе безотчетно обхватывает Степа. Ее руки против воли смыкаются под курткой. Его кожа прохладна, а тело греет. Баби чувствует под пальцами хорошо очерченные мускулы. Они выступают от малейшего движения. Ветер бьет ей в лицо, волосы развиваются. Мотоцикл кренится, Баби крепче обнимает Степа и закрывает глаза. Сердце бьется все быстрее. Только ли от страха? До нее доносится шум машин. Они выезжают на широкую улицу. Становится теплее. Она прижимается щекой к его спине. Не открывая глаз, она отдается убаюкивающему ритму, мощному звуку, что рычит где-то под ней. И больше ничего. Тишина. Вот так бы провести всю ночь. А можно пойти и дальше, так сказать, углубиться, попробовать другие позиции. Баби открывает глаза. Перед ней знакомые магазины, те, что она видит каждый день вот уже 6 лет, с тех пор, как переехала сюда. Она слезает с мотоцикла, Степ глубоко вздыхает. «Но ничего себе! Ты меня чуть не раздавила!» «Извини, просто мне было очень страшно. Я никогда раньше не ездила на мотоцикле». «Ну, все когда-то бывает в первый раз». И тут возле них останавливается Мерседес. Рафаэла быстро выбирается из автомобиля. Она просто не верит собственным глазам. «Баби, сколько раз тебе говорить, чтобы тебя не возили на мотоцикле? И почему у тебя волосы мокрые?» «Ну, это... сеньора, позвольте я объясню. Я не хотел везти ее домой, так? Скажи маме, что я не хотел». Но она так настаивала. Дело в том, что ее кавалер на роскошном, но совершенно разбитом БМВ сбежал. Как это сбежал? А вот так бросил ее на улице. Представляете? Глупости. Честное слово. Ну, я его обругал за это, конечно. Степ поворачивается к Бабе. Ну, правда же, Бабе? И затем тихонько шепчет только ей. «Знаешь что, Баби, мне нравится твое имя». «Мама, не сейчас, потом поговорим». Клаудио опускает стекло. «Привет, Баби». «Привет, папа». Степ здоровается и с ним. «Добрый вечер». Его изрядно веселит такая неожиданная семейная встреча. Но Рафаэлла вовсе не веселится. «Где ты так перепачкалась? И где мое платье от Валентина?» Баби поднимает руку с пакетом. «Тут». «А сестра где?» «Говори сейчас же, где ты ее бросила?» В этот момент появляется Даниэла. Она выходит из машины вместе с провожавшим ее Паломби. «Привет, мам!» Но закончить она не успевает. Рафаэла залепляет дочке пощечину. «Не смей больше возвращаться одна без сестры!» «Мама, ты же не знаешь, что произошло? Пришли какие-то хулиганы!» «Замолчи!» Даниэла молча потирает щеку. Паломби, слушаясь Рафаэлу, садится в машину и уезжает. Степ заводит мотоцикл и подъезжает к Бабе. «Теперь я понимаю, почему у тебя такой характер!» «Это наследственное». Врубает первую скорость и, крикнув «До свидания!», растворяется в ночи. Баби и Даниэла садятся в машину. Мерседес въезжает на территорию жилого комплекса. Позже, когда девочки уже раздеваются, Даниэла извиняется за порванную сестрину юбку. Баби лежит в постели, возбужденная этой вечеринкой. Она думает, во всем виноват только этот дебил, этот гопник, это животное, этот скот, этот насильник, это грубиян, этот нахал, этот кретин. Но задумавшись хорошенько, она понимает, что даже не узнала его имени.